Глава 4. Они встречались за ужином в течение 3 последующих дней. Арден понимала, что превращает трудное в невозможное, но не могла заставить себя отказаться от его приглашений. Она и Эндрю становились все ближе друг к другу, но как-то не так. В ее схеме не было места для романтики, поэтому на 4-й день она отказалась от встречи, воспользовавшись не очень удачной отговоркой, что ей нужно поработать над статьей о возможностях выживания тропических растений в условиях менее жаркого климата, которую отослала в журнал на днях. Вместо того, чтобы направить свои мысли прочь от Эндрю, она провела вечер, размышляя, где и с кем он ужинает. Остался ли он дома с Мэттом, с другом, с другой женщиной? В последнем она сомневалась. Когда они были вместе, она пользовалась его полным вниманием. «Может быть, я уж слишком тороплю события, предлагая проводить так много времени со мной, вторгаясь на чужую территорию?» — спросил он, когда Арден отклонила его приглашение поужинать. Тон, которым был задан вопрос, не был серьезным. Казалось, что он просто пошутил, но между бровями залегла складка, которая говорила о том, что его это задело. «Нет, нет, Эндрю, ничего подобного. Я говорила тебе, когда мы познакомились, что нет никого, перед кем я обязана отчитываться. Просто мне кажется, что нам нужно немного отдохнуть друг от друга. Я тоже не хочу отнимать все твое время. И к тому же у меня действительно есть работа, которую я должна закончить». Он не совсем поверил ей и с большой неохотой принял ее отказ. Арден была в ужасе от того, что происходит с ней каждый раз, когда они были вместе. Она играла с огнем и прекрасно это понимала, но время, которое ей приходилось проводить без него, теряло все свои краски и казалось бесконечным и скучным. Он ни разу не поцеловал ее, за исключением того поцелуя, когда он подарил ей гирлянду. Кроме тех случаев, когда этого требовали правила хорошего тона, он не прикасался к ней. И все же в его присутствии она была на 7-м небе, ощущала себя молодой и красивой. А этого просто не должно было быть. Она приехала на Мауи, чтобы увидеть сына. Это была ее основная цель, а Эндрю МакКеслин всего лишь средство для ее достижения. На следующий день утром Арден неторопливо шла по направлению к теннисным кортам, клятвенно обещая себе, что не собирается встречаться с Эндрю. Он, вполне возможно, не играет сегодня. Эндрю с жадностью поглощал Гаторейд, когда увидел ее. Он кинул бутылку Гэри и поспешил навстречу. «Привет! Я собирался позвонить тебе позже. Поужинаем сегодня вместе? Пожалуйста!» «Да». Его молниеносное приглашение и ее мгновенное согласие и удивило, и доставило удовольствие обоим. Они дружно рассмеялись, нежно и застенчиво наслаждаясь встречей. «Зайду за тобой в 7:30. «Отлично! Посмотришь, как я играю?» «Немного. Мне потом нужно будет вернуться домой и поработать. А я обещал Мэтту поиграть с ним на пляже». Каждый раз, когда он упоминал имя мальчика, ее сердце трепетало от желания помочь. «Надеюсь, я не отрываю тебя от него надолго. Так ведь?» «По вечерам я не ухожу, пока он не ляжет спать. Он не скучает по мне. Каждое утро он проверяет, что я проснулся вторым в доме». Арден рассмеялась. «Джо тоже всегда так делал. Он приходил ко мне в спальню и пытался приподнять веки, спрашивая, проснулась ли я. Я думал, что так умеет делать только Мэтт». Они снова рассмеялись. «Извини, должен вернуться на корт. Увидимся вечером». «Играй как следует». «Я пытаюсь». «Вот и хорошо». Эндрю подмигнул ей и присоединился к терпеливому Гэри, который, впрочем, времени не терял, флиртуя с толпой зрительниц. Арден было интересно знать, выглядит ли она в глазах других просто как одна из фанаток Эндрю. Ей стало неприятно от этой мысли. Арден была не совсем готова, когда Эндрю постучал в дверь. Несмотря на то, что подсознательно думала о нем весь день, испытывала прилив творческих сил и быстро и эффективно работала над одной из своих статей, она едва успела принять ванну и вымыть голову до его прихода. На ходу застегивая молнию на платье, Арден бросилась к двери. «Извини», — сказала она, запыхавшись, распахивая ее. Он стоял, лениво опираясь на косяк двери, как будто она не заставила его ждать уже целую минуту. Он посмотрел на ее раскрасневшиеся щеки, ноги в чулках, но без туфель, принял во внимание ее смущение и улыбнулся. Это стоило ожидания. «Входи, я сейчас буду готова. Мне только туфли надеть и украшения. Ты сделал заказ? Надеюсь, мы не опоздаем?» «Арден», — сказал он, закрывая за собой дверь и обнимая ее за плечи, — «все в порядке. У нас полно времени». Она глубоко вздохнула. «Ладно, не буду спешить». «Хорошо». Он рассмеялся и отпустил ее. Небрежно посмотрел по сторонам и сконцентрировал внимание на Арден. Она как раз надевала босоножки на высоком каблуке. Опираясь рукой о стену для равновесия, подняла ногу, чтобы застегнуть ремешок. Нога была стройная, движения грациозные, свойственные только женщине и бессознательно соблазняющие. Он обратил внимание на то, какими гладкими были ее ноги в шелковых чулках. Мышцы ее бедер четко вырисовывались, но не выпирали, когда она стояла на каблуках. Ее ступни поместились бы на его ладони полностью, — подумал он. Увидев кружева, похожие на паутинку, которые обрамляли кромку ее облегающего платья, он улыбнулся тому, насколько это было женственным. А когда она нагнулась, он не смог не оценить тяжелую упругую грудь, заполнившую корсаж ее платья. Глубокий О-образный вырез обнажил неясную темную полоску между грудями. Мысленно он прикоснулся губами к этой нежной роскоши и прижался к ее выступающим частям сначала с одной стороны, потом с другой. Мгновенно очнувшись, он заставил себя перевести взгляд на более безопасный предмет. Волосы Арден всегда казались мягкими и приятными на ощупь, даже когда она зачесывала их назад и убирала в узел. Но тем вечером она оставила их распущенными, и у него появилось очень сильное желание взять их в руки и погладить темные пряди так, чтобы пальцы ощутили, какие они шелковые, а потом дотронуться до лица, такая или кожа нежная, как кажется, и не только на лице. «Ну вот», — сказала она, отталкиваясь от стены и направляясь к низкому длинному бюро напротив огромной кровати. Что касается кровати, Эндрю не позволил себе даже думать о ней, представить себе соблазнительное тело Арден рядом с собой и себя рядом с ней, обнаженной на этой кровати. «Украшения». Она осматривала содержимое шкатулки чемоданчика для ювелирных изделий, обитой изнутри атласом. Ее платье оставляло руки обнаженными. Само оно было из облегающего, мягкого, похожего на струящуюся воду материала, который обрисовывал ее округлые, но не чрезмерно развитые бедра. Все, что она надевала, выглядело на ней безупречно, будь то повседневная одежда или наряд по особому случаю. Эндрю подумал, что надень она просто джинсы и футболку, на ней они выглядели бы как ансамбль от кутюр. А еще она, несомненно, выглядела бы потрясающе вообще без всего. Черт! Он думает о том, о чем обещал себе даже не думать. Она ловко надела золотые серьги, продев их сквозь мочки ушей, которые он только что мысленно ласкал языком. Его сердце учащенно забилось, когда ее грудь поднялась и немного выступила за вырез платья, когда она подняла руки, чтобы застегнуть тонкую золотую цепочку на шее. «Постой, дай я», — неуверенно сказал Эндрю. Он подошел к ней сзади. Несколько секунд, пока он брал застежку цепочки из ее пальцев, они смотрели друг на друга в зеркало, не произнося ни слова. У Арден все еще были подняты руки. Ее грудь поднималась высоко и казалась такой сладострастной, а нежная кожа внутренней стороны рук была такой нежной. Да и вся ее поза была одновременно и призывной, и беззащитной. Она медленно опустила руки, когда он взял цепочку и наклонился, чтобы рассмотреть хитрый замок. Когда Эндрю застегнул застежку, она поспешила отойти от него. «Подожди». Его руки нежно удержали ее. Молния застряла. «Ой!» У нее едва хватило воздуха, чтобы произнести слово. Восклицание прозвучало, как нежный стон. С провоцирующей медлительностью он расстегнул молнию. Прохладный воздух остудил пылающую спину Арден. Неспособная двигаться, не смеющая даже вздохнуть, чтобы не разрушить чарующего волшебства момента, Арден стояла, позволяя ему расстегнуть молнию до талии. Он с той же неторопливостью следил за тем, как обнажается ее спина. На нежном теле не было бюстгальтера. Грудь поддерживал лишь корсаж платья. Их взгляды снова встретились в зеркальном отражении. Его глаза были темными и горели ярко-синим чистым светом. И в ее глазах угадывалось желание. Тело Эндрю было напряжено и посылало сексуальные импульсы. Арден понимала, что если на миллиметр отступит и позволит себе прижаться бедром к его брюкам спереди, она почувствует его твердую плоть, которую страсть привела в готовность. Ей показалось сомнительным, что они пойдут сегодня куда-нибудь ужинать, и это было ее решение. Но о том, чтобы ложиться в постель с Эндрю, не могло идти и речи. Вмешивать сексуальные отношения в эту и так достаточно непростую ситуацию было бы сумасшествием. Также где-то в самых отдаленных уголках ее сознания таился страх, что она может быть разочарована. Или, что гораздо хуже, он может разочароваться в ней. Едкие комментарии Рона по поводу ее сексуальной несостоятельности все еще преследовали Арден. Лучше всего было бы, чтобы все шло своим чередом, чтобы у них были равные возможности, как у друзей. Разве не могут мужчина и женщина иметь чисто платонические отношения? Не было ли это тем, что изначально и хотела Арден от Эндрю Маккеслина? Мудро, рассудительно, но с опаской она наклонила голову и чуть-чуть покачала ее. Он понял намек и застегнул молнию. Маленькая ниточка попала. Теперь все в порядке. «Спасибо», — сказала Арден и шагнула в сторону. Она не собиралась вступать в интимные отношения с такой легкостью. «Арден!» Она взяла сумочку и только тогда повернулась к нему. «Да?» «Я давно не оказывался в ситуации, когда суетятся женщины. Не видел, как женщина, которая мне далеко не безразлична, одевается. Я до этого самого момента не осознавал, как много потерял, когда жил с женщиной». Она отвела глаза и посмотрела в окно, за которым пальмы превратились в темные силуэты на фоне ярко-синего неба. «Женщины, которые живут одни, также испытывают определенное неудобство». Он шагнул к ней. «Какие, например?» Он произнес это шепотом, низким и настойчивым. Это нужно было прекратить. И сделать это должна была именно она. Арден подняла глаза и встретилась с Эндрю взглядом. Она буквально заставила себя хитро прищуриться и озорно рассмеяться. «Ну, те, кому некого позвать, расстегнуть молнию на платье». Он был слегка разочарован ее ответом, и это выразилось в том, что он несколько расслабился, но тем не менее великодушно улыбнулся, разряжая накалившуюся атмосферу в комнате, и произнес тоном поверженного рыцаря. «Вот видишь, что бы вы, свободные женщины, без нас сделали?» Они поддерживали этот жизнерадостный тон добродушного подшучивания, пока он вел свою Севилью по узким дорогам Мауи. Территория вдоль пляжа Каанарале была одним из наиболее развитых районов на острове. Здесь было много элегантных отелей, ресторанов и клубов. Эндрю остановил машину на крытой стоянке отеля «Хиат». «Была здесь когда-нибудь?» — спросил он, присоединяясь к ней на обочине, когда служащий помог ей выйти из машины. — Нет, но хотела посмотреть, что это такое. До возвращения домой. — Приготовься, этот отель совершенно не похож ни на один в мире. И это было сразу видно. В большинстве отелей в вестибюле, как правило, был потолок. В этом же его не было. Потолком в многоярусном отеле было звездное небо. Вестибюль был оформлен под влажный тропический лес, где в изобилии имелись тропическая растительность и цветущие пальмы. Когда шел дождь, эффект реальности был просто потрясающим. Закрытая часть помещения была с большим вкусом украшена китайскими вазами, на фоне которых даже Эндрю казался лилипутом. Дорогущие ковры и восточный антиквариат придавали отелю вид роскошного дворца, но вместе с тем сохраняли атмосферу повседневности и домашнего уюта. Они прошли по необъятному вестибюлю. Эндрю не дал ей возможности осмотреть все изысканные бутики и галереи и подвел к винтовой лестнице, ведущей в Свон-Корт, царство лебедей. «Я чувствую себя неотесанной деревенщиной, впервые попавшей в город. У меня рот все время открыт. Я люблю простофиль», — сказал он, обнимая ее за талию, «а твой рот, как и все остальное в тебе, просто очарователен». Она была рада, что в этот момент появился метрдотель, чтобы провести их к столу, на котором горели свечи. Столик располагался у пруда, где плавали лебеди, надменный вид которых не вызывал сомнения в их наплевательском отношении к своей королевской принадлежности. Как и большинство ресторанов на острове, Хиат располагался на свежем воздухе. Его распахнутые окна выходили на пруд, который дополняли водопад и глыбы лавы. Посетители были в вечерних платьях, и Арден обрадовалась, что выбрала самый лучший наряд для сегодняшнего вечера. Эндрю, похоже, догадался, о чем она подумала. «Не обольщайся», — прошептал он, раскрывая меню. «Утром этот зал заполняется людьми в купальниках и шлепанцах, так как здесь они завтракают. Шведский стол». Арден даже не заметила, как Эндрю подозвал официанта. Она была полностью поглощена атмосферой зала. «Заказывать вино, Арден?» Она спокойно выдержала его вызывающий взгляд. «Да, пожалуйста». Он заказал бутылку дорогого белого вина. Она постаралась не показать, что удивлена. Все время, пока они были вместе, он ни разу не пил ничего, содержащего алкоголь. «Иногда я выпиваю бокал вина за ужином», — сказал он. «Но я ведь ничего не говорю». «Да, но ты наверняка сомневаешься, смогу ли я устоять». «Я уже однажды просила тебя недомысливать. Что я могла бы сказать или сделать? Ты взрослый человек и сам должен знать, устоишь ты или нет». «А ты не боишься, что я напьюсь и устрою дебош?» — подначил он ее. Арден приняла вызов. Наклонившись к нему, она прошептала. «А может быть, я хочу, чтобы ты устроил небольшой дебош? Мошки тоже инстинктивно летят на свет и погибают в его пламени». Глаза Эндрю сузились. «Я смогу обойтись и без глотка вина, чтобы стать совершенно неуправляемым». Она отступила, чтобы не обжечь крылышки. «Я полностью доверяю тебе». Он принял ее отступление. По его тону Арден поняла, что он хочет сменить тему. «Конечно, у тебя есть веские основания сомневаться во мне. Я бывал гораздо чаще пьян, чем трезв в течение последнего года. Не думаю, что смогу когда-нибудь простить это себе». Он стиснул зубы, а его пальцы, небрежно барабанившие по столу, сжались в кулак. «Боже, да я бы все на свете отдал, чтобы некоторые вещи, которые я вытворял, никогда бы не происходили». Арден хорошо было знакомо чувство полного разочарования и отвращения к себе, которое он сейчас испытывал. Принимались решения, о которых потом сожалели. Большинство из них были необратимы. «Мы все допускаем ошибки, Эндрю, а потом хотим что-то переделать. Но это невозможно. Мы должны примириться с тем, что выбрали». Ее голос стал болезненно тихим, когда она добавила: «Иногда это остается с нами на всю жизнь». Он слегка усмехнулся. «Звучит крайне пессимистично, полная безнадежность. Тебе не кажется, что жизнь дает нам еще одну возможность все исправить?» «Да, слава богу, да. Мне кажется, что мы сами создаем еще одну возможность. Мы пытаемся либо воспринимать наши ошибки иначе, либо учимся жить, признавая их». «Но это позиция проигравшего — сдаваться». «Да, но ты победитель». «Я не мог жить в том кошмаре, в который превратил свою жизнь. Нужно было что-то предпринимать». «И я тоже», — пробормотала она. «Что ты сказала?» «Сказать ему прямо сейчас? Сейчас?» Он начал рассуждать о личных неудачах и попытках исправить уже сделанные ошибки. Он делал это сам. Он пережил это и знает, что это такое. Конечно, он обязательно поймет ее желание исправить свои ошибки. Поймет ли? А что, если нет? А если он начнет бушевать, бросит ее, и она больше никогда не увидит его? Но она тогда никогда не увидит им это? Нет, лучше подождать, пока она, по крайней мере, не увидит сына хотя бы один раз. Тогда она скажет Эндрю, что родила Мэтта. Потом, не сейчас. Арден выпрямилась и ослепительно улыбнулась. «Зачем продолжать эту грустную тему? Вот и вино. Давай не будем сегодня обсуждать ошибки прошлого». Телятина была восхитительно вкусной, равно как и все остальные блюда. Они выпили только половину бутылки вина, а другая половина осталась нетронутой, когда после двухчасового ужина собрались уходить. Сытые и довольные, они не чувствовали тяжести съеденного. Арден легко поднялась по лестнице, у нее слегка кружилась голова, но не от вина, а от романтической обстановки и еще от близости мужчины, который ее так притягивал. В коктейль-баре вестибюля пианист исполнял романтические баллады на белом кабинетном рояле. Бриз с океана легко проникал в каждый уголок помещения. Он заставлял трепетать листья и приносил с собой аромат индийского жасмина и плюмерии. Они остановились под едва светящейся лампой. «Понравился обед?» — спросил Эндрю. Он взял ее руки и раскачивал их вперед и назад. «Очень вкусно!» Арден внимательно смотрела на его волосы и размышляла о том, что почувствует, если обеими руками погладит их, намотает на пальцы, и вдруг страсть буквально обуяла ее. Теперь она пристально разглядывала его губы. Самой эротичной сценой, которую ей когда-либо доводилось видеть в художественном фильме, были сняты из близкого расстояния губы мужчины на женской груди. Она отчетливо помнила, как нежно актер высовывал язык, охватывая губами темный ободок вокруг соска, как двигались его щеки, когда он осторожно присасывался к нему, как на нежной коже блестела влага с его губ. Именно эта сцена и вспомнилась ей, когда она смотрела на губы Эндрю. Все ее тело вспыхнуло от смелых фантазий. Рон никогда не тратил времени на подобные игры и никогда не спрашивал ее, что бы она хотела. Вряд ли ей было бы это приятно с Роном. Она подумала, что с Эндрю ей бы это очень понравилось. «Ты что-то сказала?» — спросил Эндрю. Он внимательно следил за выражением ее лица, всматриваясь в ее черты, медленно переводя взгляд с одной части лица на другую. «Нет», — прошептала она, — «я ничего не говорила. Мне показалось, ты что-то произнесла». Теперь он внимательно изучал ее губы, и если уж она покраснела от волнения, вызванного ее фантазиями, то от нее остался бы один пепел, зная она, куда его фантазии поместили ее губы. Чтобы хоть как-то сохранить здравый смысл, он мысленно задернул штору, скрыв таким образом эротическую сцену, нарисованную в его мозгу. «Что бы тебе хотелось сейчас сделать? Мне? Не знаю. А тебе? О, Боже, не спрашивай. Пойдем потанцуем». «Прекрасно», — сказала Арден, слегка покашливая. Она зачем-то расправила платье спереди, хотя там не было ни единой складки. Движение. Это было именно то, что им просто необходимо, когда они неподвижно стояли рядом, буквально растворялись друг в друге и не замечали абсолютно ничего вокруг. «Внизу клуб. Я там никогда не был, но мы можем посмотреть, что там есть интересного». «Отлично». Эндрю повел ее вниз по другой лестнице. Она была украшена перилами из желтой меди и напоминала об излишествах прошлого. Когда они вошли, распахнув обитую кожей дверь, их встретили улыбающаяся хозяйка, грохот музыки в стиле диско, шум голосов и смех, а также клубы табачного дыма. Эндрю вопрошающе посмотрел на Арден. Она, в свою очередь, подняла глаза. В них был тот же вопрос. Они одновременно развернулись и направились вверх по лестнице. Когда снова оказались в вестибюле, дружно расхохотались. «Наверное, мы стареем», — заметил Эндрю. «Мне гораздо больше нравится музыка, которую исполняют на этом старом пианино». «Мне тоже». «Мне совершенно не хочется кричать во весь голос, чтобы ты меня услышала». Он наклонился к ней и прошептал ей на ухо. «Ведь я могу сказать что-нибудь не для чужих ушей». Когда он отодвинулся от нее, она увидела огонь в его глазах, который усилил скрытый смысл сказанного. Арден почувствовала, как по спине прошли волны возбуждения. «Хочешь выпить что-нибудь?» Она покачала головой. Пошли посмотрим бассейн. Он держал ее за руку, и их пальцы переплелись. Эндрю вывел ее на свежий воздух в террасированные дорожки, выложенные камнем, которые вились сквозь самый настоящий райский сад. Их освещали расположенные на большом расстоянии друг от друга лампы в виде факелов. Они то ярко вспыхивали, то почти гасли на ветру. Плавательные бассейны, архитектурные шедевры, располагались на нескольких уровнях вокруг грота, образованного застывшей лавой. Арден с большим интересом разглядывала то, что Эндрю показывал, но на самом деле ей было совершенно все равно, что он говорил и что она видела. Было так приятно слышать его голос рядом. Его губы почти касались ее уха. Она чувствовала аромат его теплого дыхания, ощущала защиту, которую давало сильное тело, когда он очень осторожно и нежно направлял ее, когда нужно было повернуть. Ее сердце, казалось, билось в том же ритме, что и волны прибоя, который шумел всего лишь в нескольких метрах от них. Влюбленные, которые прятались в тени, обнимались и шептались, проходя по тропинкам сада в это время ночи, искали уединения. И когда Эндрю остановился и потянул ее за нависающую скалу, скрытую вьющимися виноградными лозами, она даже не сопротивлялась. «Вы позволите пригласить вас на танец?» Церемонно и немножко насмешливо спросил он. Арден засмеялась, пытаясь сохранить невозмутимость, и кивнула. Она оказалась в его объятиях и впервые с тех пор, как они встретились, ощутила трепет взаимных прикосновений. Эндрю держал ее в традиционной манере вальса. Ни он, ни она не могли даже пошевелиться, боясь нарушить такое положение, интимное и желанное. Они оба понимали, что приглашение к танцу было всего лишь предлогом прикоснуться друг к другу. И они медленно покачивались из стороны в сторону в ритме грустной мелодии, доносящейся от пианино в вестибюле бара. Минуты бежали одна за другой. Одна песня плавно переходила в другую, а они все еще стояли, прижавшись друг к другу. Их тела, внешне обманчиво спокойные, полыхали внутри, требуя более близкого контакта, и жаждали, и напрягались, пока, наконец, грудь Арден не коснулась его груди. Эндрю с тихим стоном прикрыл глаза, ощущая невероятное удовольствие. Когда он снова посмотрел на Арден, ее глаза тоже были прикрыты самыми прекрасными, густыми ресницами, которые ему когда-либо приходилось видеть. Ему так хотелось поцеловать ее веки, но вместо этого он прижал Арден к себе. Ее глаза медленно открылись, как будто она только что проснулась. Ее пальцы погрузились в потрясающие жесткие светлые волосы, лежащие на воротнике. Не отрывая взгляда от ее глаз, Эндрю поднес ее руку к губам. Изящные пальцы Арден стали влажными от его жаркого дыхания. Потом он провел рукой по тыльной стороне ее руки, ниже по ребрам, и обнял ее крепко-крепко. «Ты ведь понимаешь, как трудно мне было не прикасаться к тебе, правда?» «Да», — хрипло ответила она. Ее тело изогнулось, повторяя формы его тела. «Я так давно хотела обнять тебя, Арден, а я так хотела, чтобы меня обняли. Все, что от тебя требовалось, так это сказать об этом», — прошептал Эндрю, зарываясь в ее волосы, тесно прижимаясь носом, подбородком, губами. «От тебя так приятно пахнет. Просто потрясающе! У тебя такая нежная кожа! Клянусь всем святым, я представляю себе каждый ее миллиметр! Я так хотел ее увидеть, прикоснуться к ней, почувствовать ее вкус!» Трепетный вздох сотряс все ее тело, когда Арден уткнулась лицом в изгиб его шеи. Она крепче прижалась к нему. Теперь хриплый стон блаженства сорвался с его крепко сжатых губ. Его рука соскользнула вниз по ее спине, немного задержавшись на талии, спустилась ниже, и он нежно обхватил ее ягодицы. Не отрываясь от нее, он умудрился как-то изменить положение ног, так, что теперь одно его бедро оказалось между ее ног. Его плоть была твердой, Арден чувствовал исходивший жар сквозь одежду. Все еще удерживая ее одной рукой за ягодицы, он сделал несколько движений. Арден вскрикнула, ее испуганный голос прозвучал глухо, теряясь где-то в его рубашке. Прости меня, Арден. Я не хотел быть грубым. Но, боже, мне так хорошо. Эндрю, ты хочешь, чтобы я перестал? Эндрю. Она откинулась назад, чтобы посмотреть ему в лицо. Нет, нет. Потом несколько истерически, несколько бессвязно она попросила. Поцелуй меня. Его губы приблизились к ее с тем же отчаянием, с каким она попросила об этом. Это был яростный поцелуй, как будто взрыв, высвобождающий давно копившиеся желания и сдерживаемые эмоции. Его губы будто утонули в ее губах. Поцелуй был скорее груб, но ей это было приятно. Она приветствовала эту далеко не нежную ласку, потому что почувствовала себя живой. Она была бабочкой, рвущейся на свободу из ненавистного кокона, узницей отчаяния, черноты и несчастий, стремившейся к свету жизни, чтобы трепетать от радости бытия. Эндрю поднял голову и посмотрел на нее. Его синие глаза сияли. Он как будто задыхался. Об этом говорило его неровное дыхание. Арден тоже не могла успокоиться. Она чувствовала твердую уверенность Эндрю в том, что он доставил ей огромное удовольствие. И это действительно было так. Силой воли он смог взять под контроль свои мучительные порывы. Провел большим пальцем вдоль ее опухших губ и нахмурился, выражая сожаление. Но она выразила улыбкой свое прощение. Его губы снова встретились с ее губами. Это было просто прикосновение. Он нежно едва коснулся их своими влажными губами, и эта ласка превратилась в постепенно возрастающее мучение. Эндрю. Его имя прозвучало как просьба о помиловании, вырвавшаяся из глубины ее души. Я был груб. Я не хотел этого. Я знаю. Желание обладать тобой сводит меня с ума. Возьми то, что ты хочешь. Стон животного удовлетворения снова вырвался из груди Эндрю, когда его губы вновь приблизились к ее губам. Его язык, ласковый агрессор, нежно ласкал ее нижнюю губу, окутывая своим нектаром. Она приподняла его язык своим языком и прошептала что-то, высказывая удовольствие. Они стояли так довольно долго, упиваясь друг другом. Их сердца учащенно бились, их желание росло. Потом Эндрю с силой надавил языком на ее язык и ненадолго задержал движение. Затем снова надавил, снова и снова, пока Арден не почувствовала, что теряет сознание. Все ее тело раскрылось навстречу любви, соски стали твердыми, и она ощутила их давление на прохладную нежную ткань платья. Теперь его поцелуй стал более игривым. Он проводил языком вокруг ее губ. Он как будто дразнил ее, знакомился с ее нежной кожей, надавливал, прощупывал и делал это то быстро, то медленно, то приближаясь, то немного отодвигаясь от нее, наклоняясь то вправо, то влево. Его действия были настолько умелыми, что Арден слабее тесно прижалась к нему и только смогла выдохнуть его имя, когда на мгновение оторвалась от его губ, чтобы перевести дух. Кончиками пальцев Эндрю провел по ее ребрам и обхватил грудь, сжал ее так, что она вышла за пределы выреза ее платья, и прошептал слова восторга. Стал осыпать горячими поцелуями ее ароматную кожу, проник языком глубоко в складку между грудями, и его ласки были такими восхитительными, что во всем теле Арден ощутила блаженство. Она чувствовала, что именно этого ей не хватало всю жизнь. Ей нужен был мужчина, который показывал бы ей свое восхищение, который любил бы ее просто так, за ее женственность. Но только тогда, когда встретила Эндрю, она подумала о себе как о привлекательной женщине. С самого начала их знакомства каждый его взгляд, каждый его жест говорили о том, что он считает ее очень сексуальной и желанной. Он не скрывал этого. Даже наоборот, делал все, чтобы Арден это поняла с момента их первой встречи. Но она скрывала свои чувства и, в отличие от Эндрю, не была честной по отношению к нему. То, что она ощущала сейчас, было чистым и искренним чувством. Но поверит ли он этому потом, когда узнает, что она – мать Мэтта? Ей придется ответить за многое. Хотелось ли ей включать в этот список вопросов и то, что она соблазняла Эндрю. Одна только мысль об этом приводила Арден в состояние шока. Она вынуждена была немедленно прервать этот безудержный сексуальный порыв или навсегда остаться объектом его насмешек. «Эндрю», — прошептала она, касаясь его губ. «М-м-м», — он продолжал ласкать ее, не замечая ничего вокруг. «Эндрю», — повторила она более резко и положила руки на его плечи. «Не надо». В этот момент его рука проникла под бретельку платья, и он пытался снять ее с плеча. Арден охватила паника. Если она не остановит его сейчас, то не сможет сделать этого позднее. Единственный способ — разозлить его. Он себя не контролировал. «Прекрати!» — она резко высвободилась из его объятий. На его лице отразилось полное недоумение. Он несколько раз моргнул, чтобы прийти в себя и увидеть ее четко и ясно. Арден наблюдала, как его первоначальное удивление сменилось раздражением. «Хорошо», — сказал он сдержанно. «Тебе совершенно не нужно было обращаться со мной, как с непослушным ребенком. У меня были все основания считать, что тебе приятны мои поцелуи». Арден старалась не смотреть на него. «Поцелуи, да, но я не одна из тех твоих почитательниц, которых ты...» «Так значит, вот что ты думаешь, да?» Он провел рукой по волосам и поправил галстук непослушными пальцами. «Да?» Теперь он требовал ответа. Целью Арден было разозлить его, но она не рассчитывала столкнуться с такой резкой сменой отношения. Она, заикаясь, попыталась объяснить. «Я?» «Ну ладно, хорошо. Но что отличает тебя от других?» «А? Ты свободна, не связана никакими узами. Что еще я мог подумать? Или же ты другая, потому что никогда не имела намерения идти до конца? Никакого секса, чисто духовная поддержка моей потерянной души, о которой так много шума в прессе». Он был в ярости. «Я прав? Это был акт благотворительности с твоей стороны?» Арден и сама чувствовала, что едва сдерживается. «Я уже сказала тебе тогда, когда мы встретились впервые, что это ты первый подошел ко мне, но никак не наоборот. Что же касается твоего случая, то это меня совершенно не волнует. Можешь отправляться ко всем чертям, напиваться до смерти, спотыкаться или падать на всех кортах мира. Если честно, то я искренне сомневаюсь, что тебя стоит спасать». Эндрю совершенно не обратил внимания на ее слова. Он стоял, наклонив голову, как будто увидел ее в совершенно ином свете. «А может быть, ты действительно не так уж и отличаешься от них? Фанатки стремятся переспать со знаменитостью, чтобы повысить свою самооценку. Переспав со мной, ты что, собиралась укрепить свою пошатнувшуюся после неудачного замужества уверенность в себе?» Он резко приблизил лицо к ней. «Так в чем же дело? Струсила?» Ярость буквально заполонила ее. «Ты самовлюбленный осел! Я вовсе не какая-нибудь разочарованная разведенка. Я была только счастлива избавиться от того мужчины. И прежде чем захочу другого, 100 раз подумаю. А если бы моя уверенность в себе пошатнулась, чего не произошло, то потребовалось бы гораздо большее, чем просто переспать с выработавшимся теннисным халтурщиком. Можешь придержать то, что у тебя в штанах, господин МакКеслин. Я без этого прожила 31 год и смогу обойтись еще по крайней мере столько же». Арден резко отвернулась от него и, не торопясь, пошла по темной дорожке. Он догнал ее и грубо сказал: «Идешь не туда». Арден попыталась было высвободить руку, но он не отпускал ее. Она вовсе не собиралась драться с Эндрю, поэтому позволила ему провести себя по вестибюлю. Пока они ждали, когда подадут машину, в воздухе витал дух враждебности. Ни единого слова не было сказано по пути к гостинице, где остановилась Арден. «Я смогу найти дорогу сама», — сказала она, открывая дверцу машины. Не оглядываясь, она быстро прошла к лифту и поднялась в свою комнату. Он не пошел за ней, но только когда излила свою ярость, хлопнув дверью, резко закрыв ящик комода и выругавшись, она поняла, что наделала. Мэтт. Теперь у нее не осталось ни одного шанса увидеть его. Слезы ручьем текли по ее щекам, а она снова и снова убеждала себя, что плачет потому, что опять потеряла своего сына, а вовсе не из-за Эндрю. Когда на следующее утро Арден, услышав стук в дверь, попыталась открыть глаза, поняла, что они опухли и болят. Она перевернулась и уткнулась лицом в подушку. Услышав громкий стук во второй раз, простонала: «Уходите!» В третий раз постучали еще более настойчиво. Арден прокляла усердие горничной. Она поняла, что единственный способ прекратить стук — это пойти к двери и попросить прийти попозже. Арден скатилась с кровати и схватилась за стену, поскольку ее глаза были как будто склеены слезами. Но когда она заглянула в глазок и увидела за дверью Эндрю, ее глаза широко раскрылись. Он постучал снова и сказал: «Арден, открой дверь». «Ни за что в жизни». «Так значит, ты не спишь». Она обрадовалась его жизнерадостному тону, так же, как среагировала бы, попади ей под ноготь заноза. «Я не хочу тебя видеть, Эндрю». «Но зато я хочу тебя видеть, чтобы извиниться. Сейчас же открой дверь, или все, кто живет на этом этаже, услышат мои извинения, которые разбудят их гораздо быстрее, чем чашечка хорошего крепкого кофе». Арден закусила нижнюю губу и взвешивала свои возможности. Она не была готова встретиться с ним. Вчера вечером он оскорбил ее, и она еще не могла простить ему это. Но даже если и простила бы, то выглядела просто ужасно. Глаза у нее, скорее всего, красные, опухшие, волосы спутаны. Она же хотела выглядеть самым лучшим образом, когда снова встретится с ним. Однако она намеренно разозлила его. Невозможно даже предположить, что мужчина, каким бы добродушным он ни был в обычном состоянии, останется в хорошем расположении духа после того, как его отвергли. Она полночи проревела, терзая себя за то, что позволила их с Эндрю отношениям свести на нет ее возможность увидеть Мэтта. Подавить свою гордость было бы невеликой платой за это, так ведь? Она отперла замок и приоткрыла дверь. «Я не одета». «Ты же не голая?» — сказал он, указывая на воротник и рукава ее хлопчатобумажной ночной рубашки в голубую белую полоску. «Если ты настаиваешь на том, чтобы увидеть меня, я встречусь с тобой в вестибюле. Дай мне...» «Времени нет». Его улыбка была одновременно дьявольской и обольстительной. «Да ладно, Арден, разреши мне войти». С неохотой она открыла дверь и пропустила его в комнату. Он осторожно закрыл за собой дверь. Эндрю посмотрел на нее неодетую, не задерживая взгляда. Ей было неудобно, и она нервничала, что он видит ее голые ноги. Ночная рубашка не была откровенной, но ей внезапно захотелось, чтобы та была гораздо длиннее. Арден застенчиво скрестил руки на груди и попыталась придать себе скучающий вид. «Ты права, я самовлюбленный осел». Он быстро прошел мимо нее к окну, раздвинул занавески, не спрашивая у нее разрешения. Комната наполнилась слепящим солнечным светом, и это заставило ее прищуриться. «Я повел себя, как сексуально озабоченный подросток, тиская и прижимая тебя в темноте». «Черт», — сказал он, потирая шею, — «неудивительно, что ты подумала, будто я отношусь к тебе, как к одной из своих фанаток. А когда ты сказала «нет», не знаю, почему наговорил тебе все это. Я совсем не то имел в виду. Это было неправдой. Я прекрасно понимал». Он оглянулся и увидел, что она ни на йоту не изменила своей боевой позиции. «Единственным оправданием, которое я могу предложить, — продолжал Эндрю, — так это то, что после смерти Элли я был окружен женщинами, которые думали, будто смогут спасти меня от моего горя. У меня создалось впечатление, что они представляли собой каких-то социальных работниц в сфере сексуальных услуг, нанятых именно для того, чтобы защитить меня от саморазрушения. Для них я был просто галочкой в списке». Арден опустила руки и немного расслабилась. Она испытала нечто подобное со стороны мужчин после развода. Друзья Рона, которые сами были разведены, стали названивать ей, предлагая свою помощь. «Нет, благодарю вас», — говорила она тогда до тех пор, пока они окончательно не перестали донимать ее. «В любом случае», — произнес Эндрю, — «первое, что я должен был сделать сегодня утром, — это увидеть тебя. С той самой минуты, как я уехал отсюда вчера вечером, я понимал, что вел себя как ничтожество. Ты вполне могла дать мне в пах или еще куда-нибудь». Я думала именно так и поступить. Он засмеялся. Ну, может быть, это не сразу сработало бы, но ты, по крайней мере, отвлекла бы мое внимание. Она тоже засмеялась. Ну что, мы снова друзья? Поспешно сказал он, хлопнув в ладоши. А почему бы тебе не поехать со мной на Оаху на несколько дней? Что? Подожди минутку. Эндрю схватил обе ее руки, не давая ей возможности возразить. Никакого обмана. Я пробуду там всего несколько дней. У меня зарезервирован номер из нескольких комнат. Ты можешь найти там что-нибудь интересное для своей статьи. Это был слабый аргумент, но он очень спешил уговорить ее. Но я не могу просто уехать отсюда. Я и не предлагаю тебе выписываться из гостиницы. Упакуй только то, что тебе будет необходимо. Мы предупредим управляющего, что ты уезжаешь всего на несколько дней, но хочешь оставить за собой этот номер. Он шагнул к ней и сжал ее руки. «Ты мне так нравишься в этой ночной рубашке», — сказал он, эротично растягивая слова. «Волосы не уложены, на щеках румянец. У тебя самый очаровательный рот, который я когда-либо целовал. Я просто не могу поверить, что был настолько глуп, что такой прекрасный вечер, как вчера, закончился так скверно». «Да ты просто агрессор какой-то, знаешь ли. У тебя хватает наглости врываться сюда сегодня утром после всего того, что ты мне наговорил вчера вечером, да еще и заявлять, как прекрасно я выгляжу. Но я-то знаю, что выгляжу просто ужасно». Ее гневные слова вызвали у него улыбку, и это подстегнуло ее возмущение. «Ты всегда получаешь то, что хочешь? Я участвую в соревнованиях, Арден, и я люблю побеждать». Неистовство, которое буквально полыхало в его глазах, убедило ее в том, что его следующей целью будет она. Пока она стояла, совершенно оцепенев от его поистине неотразимого напора и искренности его выражения, Эндрю нежно уговаривал ее. «Пожалуйста, поедем вместе в Гонолулу. Мы сможем лучше узнать друг друга». Арден не могла и пожелать чего-нибудь большего, но она осознавала также, что тем самым вовлекает себя в еще большие проблемы. Глубоко вздохнув, она покачала головой. «Эндрю, я думаю, что мнение... Очень прошу тебя. Кроме того, у тебя будет возможность познакомиться с Мэттом».